Вот такой немножко психиатр-маньяк. Мягкий, аккуратный, нежный. Вас все боялись. Меня сильно ненавидели. Вначале он окутал собою Первый канал, Синельщикову Эрнст. Лариса Васильевна была вашей пациенткой. Как при этом вы перешли эту грань от психотерапии личной к тому, чтобы возглавить компанию человека, которого вы изначально консультировали, ну, совершенно по другому направлению? Теперь он окутал собой Грефов. Я работаю в Сбербанке 4 дня. То есть Греф — это не важно? Вообще не важно. Вы не можете представить себе, как вы занимаетесь сексом с Германом Оскаровичем. Издевайте. Что вы скрываете от всех? Что я скрываю от всех? Что-то я скрываю? Я вообще ненавижу интервью. Сегодня у нас в программе, на мой взгляд, очень интересный гость. Человек, который сделал карьеру от психолога до продюсера главной компании, поставляющей контент для Первого канала. Сегодня работает в гигантской государственной структуре под названием Сбербанк. Это Андрей Курпатов. Говорить, собственно, о том, кто же мой гость, я тоже хочу с прекрасным анонимным источником. Это заявка для кино. Как такое может быть, что вдруг какой-то психиатр, да, который ведет такую милую программу, там, сначала на канале «Домашний», там, нет проблем с доктором Курпатовым, вдруг становится человеком, у которого, ну, то есть это реально красный квадрат, компания номер один. Он, в сущности, в какой-то момент становится, ну, там, вторым или третьим человеком по влиянию. Действительно, Распутин российского телевидения, там, Сечин российского телевидения, серый кардинал, управляющий огромными деньгами. Он, с одной стороны, реально умнейший человек. Он не шарлатан, он не Кашпировский, да, он не там Тони Робинс. Он профессиональный психиатр, спасавший людей там, от суицида, от, там, не знаю, смерти, от похудания и так далее. К нему один ключевой вопрос, который, если тебе удастся это вот в таком каком-то режиме его пробить, что этот доктор, помимо того, что он ведет программу, он начинает становиться личным психотерапевтом главной женщины российского телевидения Ларисы Синельщиковой. На тот момент там гражданской женой Константина Львовича Эрнста, нашего главного бога. Насколько я знаю, да, человек, который в какой-то момент просто занимается в первую очередь именно выстраиванием ее брака. Потому что это был самый важный брак на тот момент российского телевидения. И для Ларисы сохранение этого брака — это была важная вещь. И здесь есть некий конфликт интересов. Серьезная врачебная, сука, этика. Человек, который сначала ведет тебя как пациента, и вдруг фигак становится генеральным директором крупнейшей компании российского телевидения. Мне сейчас, я это говорю, мне уже прям, я понимаю, что все. Сейчас, все, мы все спалились. А мне это снимать, да, между прочим. Это очень страшно. Невероятно торжественный, да, караул. Привет. Прямо красота. В особняк приехал. Погода вам хорошая. Вам не холодно? Вот я вышел торжественно встречать. Это мега-элегантность. Да. Минутка стиля. Хочется говорить о психологии, но, глядя на вас, переключаешься на моду. Пойдем? У вас тут усадьба. Вы проходите вперед, как хозяин. Ну как, это же ваше, это ваш кабинет, да? Ага. Здесь везде главные книги. Я прочитала, кстати, да. Таблик? Да. Как? Все, мне понравилось. Это, я так понимаю, любимая книга Грефа. Да. Ну, я, честно говоря, не обсуждал это, но он в интервью каком-то сказал, да, что он ее прочел. Да, что вот она такая про футурологию. Андрей Курпатов недавно подарил Четвертую мировую войну. На новогодних каникулах с интересом ее прочел. Красивый, уютный кабинет. Выглядит еще как кабинет психиатра принимающего. А как должен другой выглядеть? Нет, ну вы же уже теперь, слушайте, вы серьезный человек, возглавляете институт, работаете в Сбербанке, а кабинет я уютный. Я работаю в Сбербанке 4 дня. Когда я работал в психиатрической больнице, о таком можно было только мечтать. А почему столько носорогов? Носороги – это знаменитое философское животное. Мой любимый философ Людвиг Витгенштейн утверждал, что мы никогда не можем быть уверены в достоверности своих представлений о реальности. Рассел, в то время самый великий, самый заслуженный и так далее, сказал Витгенштейну: «Вы хотите сказать, что я не могу быть уверен, что в этой комнате нету носорога?» На что Витгенштейн сказал: вы не можете быть уверены, что в этой комнате нету носорога. И дальше Рассел, он такой был харизматичный истерик, он ходил, значит, по аудитории, поднимал парты, заглядывал, здесь нету носорога, и здесь нету носорога, на что все ржали. Ну вот, и стоял Витгенштейн и говорил: вы не можете быть уверены, что здесь нету носорога. Все, теперь у вас много носорог. Институт методологии. Методология в России, особенно сейчас, она стала актуальна как никогда. Много вокруг этого слухов, таинственного ореола, потому что, ну, по сути дела, главные люди нашей страны, они тоже методологи. Сергей Кириенко – методолог. Да. Антон Вайна – методолог. Греф, как мы понимаем, тоже теперь становится методологом. Вот как условно попасть в этот круг? Я тоже вот очень хочу. Как стать методологом? И вот в двух словах. Для меня методология – это наука о том, как знание должно быть организовано, чтобы оно было корректным, чтобы предусмотреть все возможные дефекты знания, потому что у нас-то мозг ограниченный, глупый. Вот, попасть мне в эту масонскую ложу, черт. А я даже думаю, что это сильно преувеличенные вещи по поводу какой-то ложи масонской. Ну, вы тогда расскажите про свой институт, что вот здесь происходит, Академия смысла, может быть, какую-то маленькую экскурсию. Академия смысла, Высшая школа методологии. Это у вас коммерческая история или нет? Конечно, да. То есть вы зарабатываете на этом деньги в том числе? Ну, да, это конечно, такой юмористический доход. Сейчас у всех занятия идут? Ой, а можно зайти на какой-нибудь просто одним глазком? Можем попробовать. Было бы классно. Мы, правда, наведем шухер, я боюсь. Ничего. А у методологов важно их вводить в стрессовые ситуации. А это наши? О, наши, да, это интенсив, кстати, московский. Выглядит это пока как группа анонимных алкоголиков. Можете в двух словах сказать, вот как бы, что здесь обычно происходит? Сегодня мы рассмотрели, что мы выкладываем в соцсети и что за этим скрывалось на самом деле. И что, и как? Были открытия. Были открытия, да. Ну, то есть, вот условно, какая-нибудь девушка выкладывает фотографию в купальнике на фоне заката, и внизу стихи Цветаевой. Что она этим хочет сказать? Она же это делает не потому, что закат красивый, или не только потому, что закат красивый, а потому, что она красивая, потому что она находится на море, потому что она еще к тому же умна, начитана, и кому-то она это хочет донести. И в целом всему миру, всей сети интернет. Вы же думаете о конкретных людях, когда вы это делаете. Может, вы проанализируете мой инстаграм? Я тоже все узнаю, что это новое. Он у вас профессиональный. Вот это здесь. Сейчас проходит Академия смысла. Они просто учатся навыкам мышления. Вы должны понимать смысл высказываний и действий. У всех такое представление о смысле романтическое. Это в чем смысл жизни там, и так далее. Нету смысла в жизни. Да? Но есть смысл в конкретных действиях. Зачем человек что-то делает? Конкретный пример. То есть вот я высказываю какую-то фразу, и на самом деле я вкладываю в нее какой-то другой смысл. Это имеется. Но вот есть, и мы это разбираем. Да. Вот почему вы приехали брать у меня интервью. Да, вот, почему? Вот сначала вы скажете, а потом мы проведем интерпретацию. Давай. Я решила взять интервью, потому что мне показалось, что вы человек, который невероятно сделали интересную карьеру, прошли большой путь от того, что вы были психоаналитиком. Психоаналитиком не был никогда. Психотерапевтом. Хорошо. Психиатром, да? Психиатром. И когнитивно-поведенческим психотерапевтом. Прошли, да, я работал вот в психиатрической больнице. До генерального продюсера. Я был без генеральным вас директором. Без вас не принимали никакие решения. Красного квадрата. Сейчас вдруг. Представитель совета директоров компании продакшена, которая производила продукт. Согласитесь, вы, кстати, что мы меня снимались. Да. Мы с Ксенией познакомились, ей это было правда ровно 25 лет. Мы познакомились у меня в кабинете на 10 этаже в Останкино, потому что Ксению и предложили вести последнего героя. Это другая Ксения Собчак. Добро пожаловать в рай. Да. И мне сказали, да, что надо, как последняя, да, так сказать, ступень, это надо сходить к доктору Курпатову, и он должен вас тоже утвердить. Это очень самая важная ступень. К какому доктору Курпатову? Вы смотрите программу «Все решим» с доктором Курпатовым на телеканале «Домашний». Здесь мы учимся взаимопониманию. Причем здесь доктор Курпатов, потому что я-то его видела только на телеэкране, как бы психоанализ. И вы оказались ключевым человеком там. И это очень круто. Теперь Сбербанк вдруг. Вот это поворот! И мне показалось, что это дико интересно. Вас никто об этом не спрашивал. Именно по поводу вот таких удивительных зигзагов вашей карьеры. Значит, вы сейчас рассказали фабулу, да? Почему я интересный герой? Да, да? А зачем вам интересный герой? Потому что я делаю свой YouTube-канал. Вот. Мне там нужен трафик. Мне нужны интересные, необычные герои. Так. Плюс я горячий пирожок, потому что все написали абсолютно про эту совершенно новость, ничего из собой не представляющую. Сделали кучу шума. Да? Вначале он окутал собою первый канал Синельщикова Эрнста. Теперь он окутал собою Грефов. Все, люди, забираем деньги из Сбербанка. Бабушки. А знаете, как мы познакомились с Грефом? Как? Меня Маккинзи, когда только Герман Оскарович пришел руководить Сбербанком, он меня приглашал туда в качестве топ-менеджера. Может быть, вы застали 2015. Это какой-то клуб о будущем. Да. Ну вот. И Маккинзи просто фрактовали потенциальных руководителей. И я собеседовался с Германом Оскаровичем и честно ему сказал, что я не пойду. И он вас запомнил с того времени? Да, конечно. Я был на стратегических сессиях Сбербанка, там у меня брали обратную связь там и так далее, какие-то рекомендации. Мы об этом поговорим. Так вот я вам рассказала, почему вы интересный герой. Значит, почему вот смотрите, я хочу что вы рассказали первым. Да? Первым вы рассказали красивую лакшери-историю. На самом деле, значит, у вас сейчас это основной сейчас ресурс, да, это YouTube-канал, который вы продвигаете, где вам нужно показать свою оригинальность, что вы не просто там, как сказать, как все остальные все журналисты. Так, то, что сейчас это у нас есть Дудь. А давай поговорим об этом. Давай. Надо Дудю составить конкуренцию, продемонстрировать, что мы тоже не лыком шиты. Я первая женщина, которая сидит в этой студии. Ты правда считаешь, что это нормально? Это не фигня. Мы можем пойти еще дальше. У нас тоже с вами есть история. Мы с вами встречались там, мы многие какие-то вещи обсуждали и так далее. Это тоже каким-то образом имело место в принятии вами решения о том, чтобы пригласить меня на интервью. Теперь вы должны также искренне рассказать, почему вы согласились на интервью. Честно? Да. Вам легче согласиться. Только поэтому? На самом деле, если был кто-то другой, я бы не согласился. Я дал по поводу назначения всего 2 интервью, и то письменных. Я не люблю вообще давать интервью, потому что люди не понимают, что я говорю. Мне сейчас, извините, что я вас перебиваю, мне кажется, сейчас идет классическая манипуляция. Андрей Курпатов уже сумел сделать 2 тонких комплимента. Первое, что как бы обычно люди не понимают, но я же согласился, и в этот момент я начинаю думать, ага, значит, я такая умная. А второе, что так бы обычно отказал, но вам... Да, то есть вот как бы это двойная манипуляция для начала Видите, интервью. Уже после этого я не смогу ничего спрашивать. Как эффективно работает методология мышления. Мы с вами сейчас обменялись, как бы достаточно искренними репликами, мне показалось, конечно, на тему того, почему я беру интервью, почему вы согласились. Да. И без методологии мы бы ими обменялись и поняли бы друг друга, чем она нам поможет здесь. Да. Значит, Ксения, я расскажу вам небольшой секрет про вас. Люди, с которыми вы общаетесь, находятся на вершине социальной пирамиды. На вершину социальной пирамиды вылезают только те люди, у которых очень неплохо с мышлением. И они его тренируют в боях. И вы его тоже тренировали в боях. Но для большинства людей у них нет возможности проходить обучение мышлению в такой боевой обстановке. А здесь мы создаем обстоятельства искусственно для того, чтобы люди могли точно так же тренировать интеллектуальные навыки, чтобы они могли точно так же хитро пикироваться, обсуждать, видеть правду, дальше делать на 2 шага вперед и так далее. Есть еще одна манипуляция, называется «сбить героя». Пойдемте дальше. Да, сбиваемся. Вот вы говорите, это не секта, это чисто выглядит как зал заседания масонской ложи. Слушай, это же дикое количество денег все стоит. Правильно? Да, сколько вы сюда примерно вложили? Можете сказать? Вложил много. 10 миллионов. Да, больше. 15. Наверное, да. Все-таки вы богатый человек, но вы не олигарх. При этом вы вкладываете это в образовательный центр, который, условно, явно не принесет таких денег, как если бы вы здесь сделали, какой-нибудь торговый центр. 100%, конечно. И нафига это? Все-таки вы человек, который показали, что умеете зарабатывать. Мне неинтересно зарабатывать. Деньги всегда ко мне приходили после того, как я что-то делал интересное. Я даже за лечение никогда не брал деньги в процессе лечения. Я всегда говорил, будет 10 занятий, вы вылечитесь, и после этого заплатите. И платили больше всегда. Я в 21 год написал монографию по методологии. В 21 год. Наверное, у меня в этом есть какой-то бзик. Но вы как-то этот центр будете теперь связывать с вашей работой в Сбере? Когда говорят, что там лаборатория Сбера залезут во все мозги и сделают у меня немножко забавно становится. Здесь будет 6 человек моих сотрудников, и в Сбербанке будет 6 человек в этом офисе. Вам, кстати, эта идея, что теперь это будет не Сбербанк, а Сбер, она нравится? Вы считаете, это правильное направление? Сейчас же происходит консолидация гигантов технологических, вот, которые становятся инфраструктурными средами. Вот там Facebook, Google, там Apple, там и так далее. Вот. Это же компании технологические, которые занимаются всем. Никакая конкретная услуга больше никому не нужна. И Сбербанк является в России, это одна из самых технологических компаний, вот, которая точно так же создает инфраструктуру, да, для удовлетворения любых наших потребностей. Вам сама эта концепция кажется правильной? Поменять Сбербанк просто на слово Сбер? Да, надо убрать банк, потому что это, ну, как бы, уже банки в прежнем виде не существуют. Случилась четвертая технологическая революция. Люди, они как бы привыкли воспринимать все в прежних, как бы, стандартах. Да? Вот написали эту новость, что я в Сбербанке буду работать. Мне что пишут в комментариях в Инстаграме? Верните деньги Советского Союза. Это не секрет, что Герман Греф давно практикует всякие лидерские курсы, увлекается какими-то йогическими практиками, вот приглашает на питерский видел, да. Форум йога вот да. Этого. Господин Садгуру, пожалуйста, мы готовы к вашей лекции. Ходит на лидерские курсы, я просто точно да. Знаю, потому что у нас я один и тот же человек. Вы знаете, вы знаете такого знаю. Человека Мэнфрида? Слышали его? Нет. Ну, конечно, да. Нет. Вот, это тоже такой коуч, ага. Который много лет с ним сотрудничает. И вы как бы вот в ряду между йогом Садгуру и какими-то лидерскими практиками. Что вы чувствуете? Спрошу вас вопрос психолога. Что вы чувствуете по этому поводу? Я, честно говоря, вообще про это не думаю. Ну, то есть, там, то, что касается... Но вы же понимаете, что про вас будут говорить. Ну, это у Грефа опять он очередного Господи, нашел себе человека. Что мне только человека. Не говорили. Я, если бы я слушал, что люди говорят, ну, это бы я бы никогда в жизни никуда бы не уехал. А Тони Робинс, кстати, выходили на... Я не ходил, конечно, я относился с большим юмором к все происходящему. Даже в Инстаграме сделал юмористический пост. Ну, конечно, это обычный мотивационный лохотрон. Это вот ресторанная часть. Там еще внизу есть бар. А это я собираю автографы. Это Батайя автограф, например. Бергсон, Рикер. Вот мой Витгенштейн висит замечательный. Рассел. Но тут висят фейки, потому что оригиналы слишком дороги, чтобы их то так ими рисковать. То есть это прямо настолько дорогие. Конечно. Да. Я и говорю, что должно быть уютно и комфортно. Андрей, ну что, я первый вопрос хочу вам задать из вашей же книги, которую я прочитала перед тем, как идти на интервью, так называемого внутреннего анкетирования. Попробуйте оживить самое раннее воспоминание вашего детства. Что это было? Самое раннее? Ну, если вы прочитали до конца, то там описано, что такое ложные воспоминания, и все наши детские воспоминания являются ложными. Попробуйте воспроизвести алфавит с конца, начиная с буквы «Я». Это я не справлюсь сразу, у меня дислексия, поэтому сдавайтесь сразу. Да? У вас дислексия? Да. Представьте, что 5-летний ребенок спрашивает у вас, что такое оргазм. Что вы ему ответите? Своему ребенку, что я скажу про оргазм? Да, в 5 лет. В 5 лет. Что бы я сказал про оргазм? Я бы сказал, что это сильное эмоциональное переживание, которое случается у взрослых. Хорошо. Назовите 3 черты характера, которые определяют вас точнее всего. Ну, я не верю в существование характера. Я думаю, что это активность ретикулярной формации. Ретикулярной формации. То есть вот так. Мое главное качество – активность ретикулярной информации. Не, вот не информации, а формации. А, еще и формация. Это клетки, пейсмейкеры в стволе мозга, которые формируют жизненный тонус. У меня достаточно высокий такой тонус. То есть я мало сплю, 6 часов, я постоянно работаю что-то. Но я думаю, что у вас тоже с ретикулярной информацией, все, слава богу. Но я много сплю, кстати. Если меньше 8 часов сплю, да? Плохо. Да. Но все равно, конечно, живчик-то имеется место быть. Я уже боюсь, какая будет сейчас вторая черта после ретикулярной формации. На самом деле существует 3 разных типа людей. Мы с вами это как-то обсуждали, я помню. Да. Вот. И я являюсь по этой классификации шизоидов, истероидов, невротиков, я являюсь невротиком. То есть я социально ориентированный тип. Мне важно, чтобы я находился в команде, чтобы у меня были поддерживающие отношения. Вот. Мне важна лидерская позиция в команде. И третье? Третье. У меня, понимаете, в чем дело? Полностью отсутствует способность к визуализации. То есть вот есть люди, которые видят сны, могут что-то закройте глаза и представьте. Я закрою глаза, у меня вот только лампа светит, и тем, ну, как бы пробивает сквозь веки. Никакого проку, ничего не могу представить. Доктор Курпатов не видит снов. Не вижу, да. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Честно, да. Если у вас есть начальник, какие у вас с ним отношения? Когда-нибудь представляли, что занимаетесь с ним сексом? Можете сейчас это представить? Если сказать, чтобы у меня был начальник, то это начальник... Герман Оскарович у вас теперь начальник. Я научный руководитель лаборатории. Вот. У меня количество начальников в связи с этим большое. Главное все равно Греф. Ну, вот для меня это не отношение начальника и подчинен. У меня есть позиция, я считаю, что можно, что нельзя, что сработает, что не сработает. Вот. Если это будет не устраивать, я не буду работать. Хорошо, я поняла. Вот. То есть вы не можете представить себе, как вы занимаетесь сексом с Германом Оскаровичем. Я невротик. Мне важна лидерская позиция. Я не буду работать в конструкции, при которой... у меня есть руководитель, который определяет мою деятельность. Мне кажется, что то, что я делаю, обладает большой ценностью. И то, что я могу сделать, является большой ценностью. И я предлагаю это как услугу. Ведь вы не всегда, наверное, в такой позиции находились, потому что там, не знаю, я точно знаю, что Константин Эрнст, он человек, который вот это свое лидерство в том, что он делает, никогда не отдает никому. Вот вы там не были же лидером, там лидером был Эрнст. Значит, вот на Первом канале, конечно, есть, был и будет. Вот. Мы были продакшн-компанией, да, Эрнст был заказчиком. Заказчик может сказать, ему нравится продукт, ему не нравится. Не, ну камон, слушайте, «Красный квадрат» – это 90% там всего, что происходит. Я помню, как мы демонстрировали ему первую сборку, первого эпизода «Последнего героя» с вами в главной роли, так сказать. Впервые в истории игры «Последний герой» вам предстоит самостоятельно найти приз и попробовать добыть его. Я помню, ну, как бы, там, чудовищный разнос и, значит, все на свете. Да, зная стиль Константина Львовича, я понимаю, что он точно мог сказать, так, это убираем нахрен, это вот так, это будет вот так, и никто ему в этом смысле не мог ничего сказать. Вам комфортно было в этой позиции? Я очень доволен, что у меня эта практика была. Вспомните самое сильное чувство боли, которое вы когда-либо испытывали. Я, понимаете, все время нахожусь в состоянии чувства боли. У меня, поскольку ноги разрушены, 4 сустава, и последствия от паралича. И они у меня болят постоянно. То есть у меня может просто замкнуть колено, я вообще в принципе не могу двигаться. Ну, то есть до боли, до слез из глаз. Ощущение, что очень много боли. Что бы вы рассказали психотерапевту, если бы он спросил вас о вашем настроении, чувстве тревоги, отношениях с родителями? Ну, я человек по природе очень тревожный. У меня есть как бы высокий уровень тревоги, который я пытаюсь переложить в структуру вот, ответственности. Вот, потому что в конечном итоге тревога – это просто уровень нервно-психического напряжения, и если он имеет как бы, точки приложения, то она вся растрачивается. Если меня оставить один на один с самим собой, я сойду с ума очень быстро. Что вы скрываете от всех? Что о вас, кроме вас, никто не знает? Что я скрываю от всех? Что-то я скрываю? Черт, так в голову не приходит ничего. И последний вопрос. Какой последний ролик вы смотрели на YouTube? Я тоже готовлюсь к интервью. Я смотрел ваш ролик со Слепаком. Андрей, у вас такой телевизионный опыт огромный. Вы, по сути дела, пытались в какой-то момент сделать доктор Фил на русском телевидении. При этом вы как бы не ведете себя, как сейчас принято у людей, которые занимаются психологией. Да. Это очень такие мотивационно настроенные люди, громко говорящие, прямо смотрящие в камеру. Вы такой немножко, ну, извините, я скажу, как думаю, вы такой немножко психиатр-маньяк. То есть вы такой, как бы вы такой тихий, спокойный, говорите немножко как бы в себя, смотрите в пол, и в принципе как бы такой герой триллера, в котором в конце вы должны кого-то расчленить. Ближе. Не, я добрый. Вот, я не членю никого. Хорошо, давайте вернемся в ваше прошлое. То, как вы стали знаменитым. Телеканал ТНТ. Да. Три человека, Петренко, Троицкий, да, и Дулераев. Да. Три такие акулы шоу-бизнеса, три манипулятора высочайшего уровня. Я со всеми дружу с ними. Да. Да, не знаю, что они манипуляторы. Нет, ну манипулятор это, кстати, не значит плохо, но что мы все манипуляторы. Я не знаю, я не чувствую. Но они, с одной стороны, интеллектуалы, кино параллельно, выдающиеся продюсеры. Да. При этом делают «Дом-2» с Ксенией Собчак, вы говорите, что вы меня там помните. И пытаются сделать с вами первый пилот вашей программы «Доктор Фил». Да. Пилот, который, как я понимаю, не получился. Там их было 5 пилотов. 8 даже, по-моему. 8 было съемок, а форматов было 5. Как вы туда попали, к этим людям? Потому что, насколько я знаю, это происходило через Рому Петренко. Да. Кто-то там похудел на... Да. Вот расскажите. Да. Я тогда женился. В общем, надо было жилье. Да. Вот. И я все время отказывался ездить в Москву, консультировать кого-то. Я согласился поехать, потому что я за это, по-моему, получил тогда аж 4000 долларов. Это мне были колоссальные деньги. Квартиру купил я за 12. Вот. И я согласился поехать, помочь человеку сбросить вес. Там был спор Мельниченко, МДМ-банк. Мельниченко? Да? Это он был? Нет, с вице-президентом с одним своим. Uh-huh. Вот. Они поспорили, что тот похудеет со 160 до 80, до 80 килограмм за полгода. Вот. Это Андрей Мельниченко поспорил со своим вице-президентом. Да. Вот. И я, собственно говоря, помог выиграть спор. Вот. Вице-президент. Вице-президент, да. Вот. И так... То есть вы еще и доктор Волков вообще. Ничего себе. То есть есть реально техника, что вы можете человека загипнотизировать, я не гипнотизирую. Зачем? Я меняю по привычке пищевого поведения. Я формирую чувство отвращения к еде. Это очень интересно. Все девочки сейчас прилипли к нашему YouTube. Но я им не скажу. Да, это, видите, мой ноу-хау. Но одну можете, чтобы я сегодня плохо поужинала. Пожалуйста. Я тоже, у меня плюс 3. Я не могу после родов сбросить лишние 3 килограмма. Хорошо. У вас есть любимые блюда? Да. Цыпленок табака. Вот я очень люблю. Цыпленок. Значит, предлагаю взять 3 цыплят табака. Так. Таких. Так. Крупных. Так. Вот. Чтобы вы прямо оттянулись. Так. Прямо так. Вот с удовольствием. Вот. Вы их разложите так. И ешьте. Так. Да. Вот это вай мама там. Жуйте, жуйте, жуйте. Но не проглатывайте. Ну, просто сплевывайте и все. Возьмите кастрюльку. Так. И выплевывайте. И я узнаю, что вы будете думать о цыпленке табака на третьем персонаже. Слушай, да, это круто, кстати, хорошая тактика. Да. Я был специалистом по пищевому поведению. Я в городе лечил самые тяжелые анорексии. Это же просто набор рефлексов. Да, это известная история, что вы спасли девочку от смерти, анорексичку. Ну, и не одну. Вы поехали в Москву, вылечили вице-президента, он выиграл спор, заплатил вам 4000, и об этом узнал Петренко. Об этом узнал Петренко. Он меня спросил, можно ли сделать программу. У ТНТ была тогда такая репутация... Не очень такая. Ну, окна, да, вот это вот. Все трешак такой. Собственно, я деликатно подходил к окнам. Была идея заменить окна. И потом получилось, что вот съемки с реальными героями, они на уровне вот контента ТНТ, они просто, ну, травоядные. Мы даже сняли 1 или 2 пилота с актерами, но я просто как вообще, я настолько неорганичен там. Ну вот я говорила перед программой нашей с Митей Троицким, и он говорил, что еще была проблема в том, что вы были тогда слишком молоды, вам еще не доверяли. Не думаете ли вы, что вот если вы сейчас бы попробовали сделать формат «Доктор Фила» в России, то это было бы прямо мега круто. Да понимаете, мы с доктором Филом вообще из разных тарелок. Вот. Он юрист и коуч, понимаете? Он не врач. И ему в целом наплевать, что у этих людей происходит. Жрете, не жрете, ругаетесь, не ругаетесь. А у вас свой стиль, правильно? Да, но я-то понимаю, что за каждым симптомом, да, за каждой проблемой, с которой человек сталкивается, стоит сложность его внутренней организации. Если вы с этим не поможете, то да. Давайте сейчас поиграем в пилот программы «Доктор Фил» с реальным человеком. Я прихожу к вам. У меня есть реальная проблема. Да ладно. Я вам ее рассказываю. Вы мне даете какой-то рецепт и решение. Мотор? Да. Всем привет. У меня в гостях Ксения Собчак. Она хочет меня фрапировать свои проблемы. И сейчас мы послушаем, о чем идет речь. Знаете, это на самом деле сложная вещь, с которой мне приходится достаточно долго жить. И сложно в этом признаваться. Но мне ужасно хочется, чтобы меня любили. Мне хочется нравиться, но я получаю огромное количество негатива и прямо ненависть. Мне каждый второй написал, что сдохни, сука, ненавидим, лошадь расстрелять, сжечь. Вы можете мне объяснить, почему это происходит и можно ли это как-то изменить? Доктор Курпатов. Издевайся. Ладно. Я не издеваюсь. Я кстати, я вообще считаю, что можно реально что-то сделать, только когда говоришь искренне. Имя я Андрей. Сейчас говорю абсолютно искренне. Да, значит, я не верю в эти идеи про недолюбленность. У вас, конечно, есть ведущие потребности, это связанные с иерархическим инстинктом, с желанием быть сверху, доминировать. Да? В этом смысле вы такой же невротик, как и я. Вот. А с другой стороны, у вас есть... Вот этот рефлекторский радикал, так называемый, это потребность в восхищении. У вас это семейное, когда Анатолий Александрович в клетчатом пиджаке вышел на трибуну съезда советов и там народных депутатов. Это, конечно, был эпатаж и вызов. И он прекрасно это понимал. Вы используете стратегию провокационную. Вы можете привлечь к себе внимание и получить это внимание за счет не только позитивных, но негативные дают лучший результат. То, что вы в центре внимания, уже факт медицинский. Понимаете, у вас там 4 ролика на Ютубе или 3, уже там 300 тысяч подписчиков, просмотры там по 500 000 там, и так далее. У вас... Уже если по 1 000 000 даже. Я прошу прощения, мое почтение. Теперь это переформатировать в то, чтобы дизлайков там было меньше? Вы сейчас, конечно, заказали... Помните, мы тоже это в свое время с вами обсуждали? Хотели вы менять имидж тогда? У вас был имидж... Расскажите. Это когда на Первом канале я начинала работать? Да, вы еще приходили мне с одним человеком вместе. Это я не помню. С каким? Сережа его звали. Сережа? Да. Кальварский? Нет. Нет. Нет. Нет. С Капковым приходили. Кто былое понятие? И что, мы приходили менять имидж? Да, мы с вами обсуждали. Я вам говорил, и вы сидели так, понуры. Кстати, я клянусь, я вообще этого не помню. Вы были, в таком внутреннем раздрае, и я вам так говорил: Ксения, это сейчас мы будем всю жизнь с этим бороться. Я буду бороться всю жизнь с тем, что я доктор Курпатов, а вы всем всю жизнь будете бороться с тем, что вы блондинка в шоколаде. Учитесь не жить, как я. Как я. Блондинка в шоколаде. Я предлагаю просто, перестать ждать положительных откликов. И хороший я совет, добиваюсь. Кстати, да. Мне кажется, для пилота прекрасно. Сейчас мы быстренько выходим из доктора Курпатова и телеканала «Домашний» и переходим на первый. Правильно ли я понимаю, что изначально это было знакомство с Ларисой, она была вашим клиентом? Нет. Я действительно познакомился с Ларисой Васильевной, и когда готовил программу для ТНТ, и ВИД захотел снимать программу. Мы встречались на дебаркадере с Ларисой Васильевной, с Любимовым, и мы обсуждали, сделать проект. нагромоздили каких-то правил и исчезли. И режиссер, который снимала пилоты для ТНТ, значит, она отнесла Розбашу один из пилотов, который мы снимали для ТНТ, просто показала. Розбаш сказал, что прекрасно, давайте все делать. И он предложил Роднянскому. Это, соответственно, СТС, медиа. И мы сделали эти все программы. Вот. Вот как первый канал появился? Значит, дальше получилось очень просто. Я в это время не давал никаких интервью. Я вообще ненавижу интервью. А тут случилось так, что накопилась куча журналистов. Я к тому времени был невероятно популярен. Как это? Я вообще не понимаю. Ну да, книжки вот стали продаваться, тиражи пошли. Это все случилось вверх, буквально да, в несколько месяцев. И все хотели меня, в журналисты. Вот. И я согласился, я дал интервью. Халло, там какие домашним очагам, там все на свете. На обложке, на слили, безлили, там и так далее, и прочее. Вот. И, а у Константина Львовича у него была, как входишь с этого специального входа, для VIP-входа для руководителей, значит, Останкино. Там ларек стоит с журналами. С прессой, да, да. Вот. И он заходил всегда, покупал все эти журналы, и у него получилось, что он одновременно купил кучу Курпатовых. Угу. И он дал задание Никоновой мне позвонить. А Лариса Синельщикова появилась позже? Я с ней познакомился еще давно. На Дебаркадере это было за 2 года до этого. Да. То есть Лариса все равно в этот момент находилась в этом спектре дружеских людей, которых вы там лечили это от аэрофобии, да, вот это я все помню, эти, да, рассказы, да, там ездили, да, в Канны на самолете, и вы ее консультировали, чтобы она не боялась летать. А в Канны я летал регулярно 2 раза в год, потому что там же проходит Каннский телерынок. Ну вот. Да, да, и, МИПКОМ, да, это МИПКОМ, понятно. И я туда летал, вот конечно, вы пришли на Первый канал, да, вот вы познакомились с Константином, да, Львовичем, да, первая встреча, мы, да, обсудили программу. Да. Она начала выходить. Ростом, недолго, да, она выходила. Месяц это даже 3, наверное. Получасовая программа рядом с контрольной закупкой утром. Поскольку все хорошо шло, мы сделали воскресное большое шоу вот с такой уже студией там, и так далее, со звездами. Лачкова приходил, Валерия. Как от этой точки вы стали генпродюсером «Красного квадрата»? Очень просто. Я к этому моменту был уже продюсером своей собственной программы, как вы понимаете. Вот. Я просто знал всю эту кухню, как она работает. И я ее знал изнутри. Слушай, но вы же понимаете, что на тот момент крупнейшая компания на рынке, да, «Красный квадрат», а? Она только начинала выстраиваться, но было понятно, да, что она вырастет в то, что она будет как бы главной компанией для Первого канала. Просто это происходил деле, процесс этого строительства. Эти попытки Лариса Васильевна это, вас каким-то образом рекомендовала и даже настаивала. Только она меня взяла на работу, да. То есть это было не решение в этом смысле Константина Львовича, а прежде всего ее. Конечно. Она взяла вас сначала вице-президентом, а потом, да, уже президентом. Да, по корпоративному строительству, потому что всем было понятно, моя репутационная, никто же не понимал, что я делаю на самом деле. Да? Никто не понимал, что я, условно говоря, психотерапевтической службой в Петербурге руковожу, что, там, что, что я нормальный телевизионный продюсер уже, да, с, как бы, с опытом, ну, да, к этому моменту. Здесь, наверное, вот есть такой ключевой, да, момент. Лариса Васильевна была вашей пациенткой. Вы можете по-другому это называть, но и она сама это не скрывала. Вы проводили с ней какие-то сеансы, помогали ей в личной жизни, в какие-то там аэрофобии, выстраивать была, семейные, да, отношения, правда, и так далее. Я не помогал выстраивать семейные отношения. Вы, вот, у вас как бы как есть... Ну, кому? Ну, ладно, ну, слушай, да, ну, я не поверю, что, да, человек, вот, условно, если, да, передо мной есть, да, человек, да, который, да, вылечил, да, меня от аэрофобии, так, или там от пищевого, да, поведения, и вдруг я сейчас, да, перестану есть цыпленка, да, и похудею на 5 килограмм. Да. Ну, следующее, что я сделаю, да, я позвоню вам и буду умолять, да, чтобы вы решили мои личные проблемы. Если есть проблемы, то их обсуждают. Вот. Если дальше их нету, мой вопрос то не в том, обсуждают, что вы обсуждали с Ларисой, да, Васильевной. Вопрос мой совсем, ага, в другом. Вопрос этики. Угу. Человек, который так близок условно к телу. Профессиональный психиатр, которому доверяют. Вопрос. Как при этом вы перешли эту грань от психотерапии личной к тому, чтобы возглавить компанию человека, которого вы изначально консультировали, ну, совершенно по другому направлению. Значит, нет ли тут конфликта? Я, во-первых, конфликта я не вижу никакого. Во-вторых, я видел, как в этой компании неэффективно расходуются средства. Да, деликатно говорим. Вот. И как можно это оптимизировать? Вот. А сама Лариса Васильевна ставила перед собой целью, и она ее добилась, сделать первого российского мейджора, то есть такую полноценную компанию, которая абсолютно белая, которая, где все зарплаты белые, где все подрядчики через службу закупок там, и так далее. У нее была такая прямо сверхценная идея показать рынку, что на рынке может быть нормальный бизнес. А я был человеком, который знал, как работает то, из чего мы делали. Вы просто преувеличиваете степень моего... Это было связано с тем, что у меня было предложение, что делать с компанией. То есть идея была ваша изначально? У нее была идея делать компанию. Я был инсайдером, я был человеком, который понимал, в чем сейчас сложность. Влад, но вы были Сеченым русского телевидения. Вы были абсолютно такой, ну как, о вас все говорили, как о человеке невероятного влияния. С Игорем Ивановичем спасибо, ну вот, но... В хорошем смысле. Нет, это драматический образ. Вы были огромного влияния человека. Я думаю, для вас не секрет, что вас называли Распутиным. Я все знаю. Ну вот, GQ опубликовал меня там, самым влиятельным человеком на телевидении и так далее. Но это же действительно было так. Не, ну это же просто бред. Ну как, ну вы были действительно самым влиятельным. А в чем состояла моя влиятельность? Ну как, в том, что условно, вот у меня там много людей, которые работали на телевидении в тот момент. Да. И когда условно, действительно, я очень хотела работать на первом, и мы вели с Константином Львовичем переговоры. Вы вели с Константином Львовичем переговоры. Ну да, вот в чем дело. Потому что на Первом канале все решения принимает Константин Львович. Да, но при этом мне все говорили, ключевой человек, с кем надо как-то, кому надо понравиться, поговорить и так далее, это доктор Курпатов. Я как человек тогда не понимаю, при чем здесь Эрнст, я понимаю, надо ему понравиться. Не, Эрнст это окей. Но он принимает очень глобальные вещи, у него нет времени на вот это вот. А вот если доктор Курпатов, то тогда все будет на мой... Вы смотрите программу «Все решим» с доктором Курпатовым на телеканале «Домашний». Ну, видите, у меня это были... Это знали все, и вы сидели в этом там кабинете, все принимали людей, вас все боялись. Кто-то ненавидел, кто-то ревновал. Но вы занимали невероятно высокую позицию. Меня сильно ненавидели, вот, потому что я занимался тем, что я централизовывал бизнес, я его делал эффективным, экономически эффективным. Вот. Ну как вот вам жилось в этой тоже атмосфере ненависти? Как вот у меня практически даже больше, потому что там еще и деньги большие были замечены. Ну, мне на самом деле абсолютно плевать, с чего они там все думают. А какие сейчас у вас с Константином Львовичем отношения? Никакие. Вот. Да. Я знаю, что он обижен. Я же с ним вошел в конфликт. Вы сейчас общаетесь? Да. Общаемся, конечно, да. Вы там продолжаете ее тоже консультировать, или это по-дружески происходит только? Все, не моргайте, я поняла. Вот это у вас все вместе. Есть такая теория, что мужчина выбирает очень похожих женщин на его маму. Это всегда некий такой главный образ, который психологически закладывается. И дальше все женщины носят те или иные черты характера. Я к чему это спрашиваю? Вот есть Константин Львович, у него два брака. Они, на мой взгляд, я не психолог, максимально не похожи. Софья Эрнст и Лариса Васильевна, ну, совершенно разные женщины. Вот вы как это можете объяснить? Я с Константином Львовичем общался исключительно по работе. Никогда. Я понимаю, но вы же можете судить, вот как я вам говорю. Я не знаю его мотивы, почему он так действует там, и так далее. Вот. Мне было вполне достаточно, я вот вам так скажу. Понимаете, вот есть... гиперталантливые, одаренные люди, которым, безусловно... Он дико интересный, гиперталантливый человек. К которым, человек, безусловно, относятся и Лариса Васильевна, и Константин Львович. Вот. А это люди вот такой, как бы сказать, мощной очень внутренней природы. Как, неужели вам не было интересно там рядом с такими людьми узнавать что-то новое, какой-то феномен с точки зрения их личности, отношений, методологии? Ну как, я никогда не поверю, что вы совершенно там только по работе, Ксения, и все. Вот мы пришли, проект обсудили, спасибо, до свидания. Ксения, как вы думаете, вы можете себе представить, что я буду сидеть и вдруг спрошу, как у вас... с супругом Нет, подождите секундочку. Я считаю, что вы такое, наверное, никогда не спросите, как интеллигентный человек. Но вы же умный человек. Потому что меня этот вопрос дико занимает. То есть, когда Лариса Васильевна была рядом с Константином Львовичем, какая прекрасная я думала, была пара, боже мой, как круто, что такой человек выбирает взрослую, сильную, простите, с яйцами женщину рядом. Потом появляется Софья Эрнст, которая милая, тоже красивая, интересная девушка и талантливая, но это совершенно другой тип. Я у вас в этом смысле спрашиваю, как у психолога, как вы можете это объяснить? Знаете, основной вопрос, который все время был ко мне у журналистов, когда они со мной связывались, и про вас сколько раз спрашивали. Так. Мне сказали, я говорю, я не знаю, что с ней происходит. Знал бы, не сказал, но так и даже не знаю. Они говорят, ну как же, вот смотрите, вы же психолог. Ну вот она сделала то, она сделала это. Как вы это можете объяснить с психологической точки зрения? Ну слушайте, вот вы приходили к вам, вот вы мне напомнили. Где-нибудь читали? Я этого не помню. Вы где-нибудь читали об этом? Нет. Ну, потому что я... Ну, но сейчас вы не... сидите, да, передо мной и можете в лицо мне, да, это сказать, особенно что? Если я спрашиваю. По я поводу... не поверю. Вот, например, да, вы рассказываете, что я к вам пришла с Капковым, значит, что совет он с Капковым. Я этого не помню. Нет, не вырежу, клянусь. Я бы вырезал. Вы же подумали про себя в этот момент. А что их связывает? Интересно, а почему вот такая странная пара? Или не странная, или наоборот, вот как они подходят друг к другу. Да, прикольные пары, да. Вот. То есть, ну, у вас же наверняка такие мысли были. Это нормально. Ну что, вы были прикольной парой, да, это факт. Вот. Да. Такие же мысли у вас должны были быть и про вашего начальника. Или да, сейчас не, прикольная не, у него не... пара или не прикольная? Я ее вообще не знаю. Я не, с ними ни разу не знаю. Честно? Я поняла, честно, что не будем больше вас мучить. Поговорим про жизнь после телека. Доктор Курпатов вызывает у вас изжогу. Неужели вам не было жалко, что вот вы вот так раз и все, столько инвестировали в это энергии? Самое интересное, когда ты что-то осваиваешь. Ну, после того, как ты это освоил, почему я не люблю психотерапию? То, что я мог сделать в ней, я сделал от начала до конца. Я написал практические пособия для пациентов на все, ну, как бы там, 4 я не дописал. У вас же очень я написал... поменялись ваши книги, да, тоже. Вот последние ваши книги, которые вы пишете, и книги, которые вы писали до этого, это две вообще огромные разницы. Потому что, разницы. Да, и когда я писал те книжки, я их писал как практические пособия для людей. И, конечно, я там мягкий, аккуратный, нежный, ну, как бы сказать, я как-то не, ну, пытаюсь так говорить, чтобы человеку, чтобы он чувствовал, что с ним разговаривают, что он не безразличен. Почему если вы это бросили и стали ориентироваться на другое? Ну, потому что я уже давно не психотерапевт. Вы активно сейчас увлекаетесь футурологией в том числе, говорите о будущем, о цивилизационном будущем и так далее. Я не очень люблю футурологию. Вот. Здесь вот был Коупленд, знаете, такой, это... Поколение X. Поколение, да, X, да, рабыня Microsoft. Он работает главным художником в Гугле. Собака попросила меня взять интервью, вот. И я пошутил. Первый вопрос моего Коупленда звучал: не знаю, как часто вам приходится беседовать с психиатром, но другого футуролога у нас для вас не нашлось. Вот. Ему так понравились мои вопросы, что он приехал потом знакомиться, и здесь мы с ним зажигали. Ричард Докинс же тоже у вас и есть. Докинс здесь был, да. Вот. Но я не, как бы, я не футуролог, я не, как бы, не психолог, я не... Я человек, который говорит: дорогие друзья, значит, вот все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете с помощью мышления. Ну, что хорошо, вы вот знаете про свое мышление? Вы говорите, да, в том числе, что мы стоим в конце нашего цивилизационного развития, что и наша я не один такой умирает, да, потому, да, что разрушаются социальные связи, а это одна из двух базовых потребности человека наряду с размножением. Можно ли вообще этому противостоять, или это процесс неизбежный, и вы просто констатируете факт? В целом, конечно, перспективы так себе. Так себе. Вот это потребление бесконечной информации, скроллинг лент там и так далее, вот, он вызывает дешевый дофамин, вот, и очень быстро формируется зависимость, и люди буквально не могут секунду провести, как только они наедине сами с собой оказываются, они хватают телефон. Организация здравоохранения уже бьется, конечно, просто в припадке по этому поводу, потому что приходится сдвигать нормативы, но никто не хочет этого делать. До 3 лет ребенок не должен пользоваться гаджетами и вообще смотреть экраны вообще. Да? Даже мультики? Даже мультики, до 3 лет. Да, да, вот. Начиная с 3 лет, 15 минут. Есть же, вот у меня сын смотрит, ему 2,5, развивающие мультики, вот эти маленькие Эйнштейны, это тоже плохо? Какой маленький Эйнштейн на этом мозге? Этот мозг должен формировать режимы работы. И вот экраны, и экранное потребление, любое, вот, оно не позволяет мозгу сформировать режимы работы, связанные с концентрацией внимания, с воображением, с проектированием будущего. Ведь это наоборот, условно, ну вот человек сидит, читает какие-то статьи, социализируется. Вот нет, вы говорите, навыки социализации, цифровое может, они просто меняются? Ставится детям, вот синдром СДВГ, вы слышали, да? Сейчас раньше было у 1-2 на школу, сейчас у каждого. Да, это как раз вот и есть то, что западные психиатры считают цифровым слабоумием, когда они говорят, что мозг ребенка не формируется в естественных условиях, у него не формируются такие режимы работы, которые могут сделать его функциональным. Сейчас почему? Уже есть блогеры для 5-летних детей. У моего ребенка не было до 10 лет айфона, и все было совершенно замечательно, и есть сейчас. Значит, ну, я активно общаюсь с людьми, которые в Силиконовой долине работают. Сейчас иметь там приложение Facebook на телефоне, это считается уже моветоном. У Стива Джобса не было в семье ни айфонов, ни планшетов. Значит, все люди, которые работают... Это как там... с кокаином из фильма конечно. Scarface? Конечно. Never fly on your own supply? Да. Правило номер 2. Не летай на своем товаре. Мы рождаемся с вами. В нашей голове в 2 раза больше нейронов, чем сейчас. 50% нейронов младенца умирает. Эти нейроны сохраняют жизнь только в том случае, если они востребованы естественными внешними раздражителями. Если они не будут востребованы естественными внешними раздражителями, то у него умрет не 50% нейронов, а 70%. Я считаю самым важным сейчас предупредить необходимость ограничений цифрового потребления. Про футурологию. Можете тогда, вот как консультант да. по этой теме, дать 3 совета, что нужно делать сегодня, чтобы завтра еще оставаться на плаву? Просто никто не понимает, насколько все сейчас радикально и драматично будет меняться. Роботизация совершенно естественно вытеснит сейчас колоссальные ресурсы с трудового рынка. Значит, совершенно очевидно, что будет драматическое расслоение богатых и бедных. Значит, скорее всего, полностью вообще исчезнет то, что мы считаем представление о среднем классе. Хирурги уже роботизированные, понимаете? Ну, даже врачам никто не заплатит, даже в западном мире, потому что они будут просто приставкой к компьютеру. Я правильно понимаю, жизнь? Что вот сейчас то, о чем мы говорим, это угу. в том числе то, что вы советуете Грефу? Он про эти процессы знает лучше меня, потому что он находится, так сказать, это не моя специализация. Хорошо, а что вы советуете, вот условно, в рамках вашей новой профессии? Со Сбербанком? Работают люди, взаимодействуют. И в Сбербанке работают люди. Самое главное сейчас – это проблема качества этого социального взаимодействия. Люди, все системы, которыми они сталкиваются, становятся все сложнее, а взаимодействовать вместе – они разучились. То есть хочется услышать, что конкретно, потому что иначе от этого и рождаются. Я же неосознательно это вульгаризирую ровно для того, чтобы... Ну, вы поймите, вот люди читают, особенно да. после Первого да. канала, вы да. сами говорите, демонический образ, да. Распутин всем да. там влиял, а теперь ну, он пришел в Сбербанк. Да? Ну, как бы хочется ну, что? Понять, что конкретно вы будете делать. Есть бизнес-процессы, которые... От что солнца... такое бизнес? Как, что вы подразумеваете под бизнес-процессом? Ну, если вы возьмете любое, там, условно говоря, отделение, да, это определенный бизнес-процесс. Снятие там есть... денег, выдача там чего-то, подписание бумаг, вот есть это вы условно... Видите, вообще просто, это вы видите просто внешнюю часть. За этим стоит огромное количество всякой разной машинерии. То есть ваша машинерии. Задача наладить вот. Отношения значит, людей, и, стоящих и это по ту делают сторону. Люди. Ну, вот. И эти люди должны работать в обстоятельствах, когда они способны легко и просто ответить на любой вопрос. Они понимают, как правильно функционировать. Это решают не люди в Сбербанке, в отделении. Это решают за счет того, как простроена вся внутренняя матрица, которая позволяет менеджеру в отделении быть комфортным просто собеседником, который, через которого транслируются соответствующие условия. То есть вы именно условия. С этого начинали в «Красном квадрате», с выстраивания бизнес-процесса, по сути дела. Нет, там было выстраивание экономических процессов, да, ну и бизнес-процессов, конечно, да, конечно. То есть, по да. сути дела, это похожие вещи. Да. Вы сами начали да. с того, что даже сейчас, когда да. люди узнали, что вы работаете да. в Сбербанке, 1000 сообщений да. касаются того, что там, верните деньги и так далее. Вот, например, давайте представим, что uh-huh. там, у вас есть задача uh-huh. поменять это, не знаю, с помощью рекламы, с помощью... Нельзя. Вот можно ли поменять отношение людей и вот разрушить эту связку того, что людей в свое время кинули на огромное количество денег, и того, что это именно Сбербанк? Вот можно ли, как это разъединить? Разъединить невозможно. А вот нужно формировать, в принципе, новый подход клиенту. И тут просто заход будет не с другой стороны, ну, вот, с понимания того, что есть нужды клиента. Сейчас можете, например, тогда, не знаю, привести пример какой-то рекламы, которая была бы для Сбербанка сейчас очень эффективной. Сейчас, понимаете, сама идея рекламы сейчас уходит, ну, вы сами знаете, вы ходячий рекламодатель, этот, как его, реклама... В общем, рекламоноситель. Рекламоноситель, это по-нашему назывался инвентарь. Значит, у вас куча инвентаря, да? У вас огромный трафик, вы получаете, ну, вас смотрит большое количество людей. Значит, вы, соответственно, рекламируете там то, другое, пятое, десятое. Чем эта реклама отличается от обычной рекламы, которой вот мы привыкли? Она нативна. Она как бы ты встраиваешь какие-то вещи, и ты показываешь, что вот реально я сижу с доктором Курпатовым, мы там, не знаю, руки кремом помазала перед интервью. И Вы продаете способ жизни. Так. Понимаете? Вот сейчас реклама, она будет вся меняться. Она не будет продавать какую-то конкретную услугу. Она не будет... сейчас уже это просто не будет работать. Сейчас экономика идет к тому, чтобы... Почему нужны эти гиганты? Да? Для того, чтобы создать вот такой как бы комфортный отсек для существования человека, где все уже включено, и это все исходит от одного лица. Это вот такая сейчас конструкция, при которой нету конкретных услуг. Но зачем сейчас кому-то рекомендовать какую-то карту, понимаете? И у этих людей уже просто эти карты, уже не, они уже даже как-то старый век, понимаете, сейчас какие-то Apple Pay там и прочее, прочее, прочее. Все это будет дальше меняться. Ну вот, и банковский вообще, в принципе, сектор весь изменится. Это по-другому будет все происходить. Ну, поэтому, ну, чего тут говорить? Ладно, последний вопрос на эту тему. Вот как вы получили это предложение? И что вы почувствовали в тот момент? Да, это, понимаете, вот это вот меня спрашивают, ты рад? Я скажу, вот я рад. У меня увеличится количество нагрузки. Я смогу меньше делать исследований и вещей, которые там, мне интересны. Но вот, с другой стороны, я как бы не могу не радоваться тому, что разработки, которые, в общем, в которые я верю и которые там, действительно помогают, они будут реализованы в большом масштабе. Конечно, ну, как бы, если вот человек придумал самолет, например, да, он бы обрадовался, что в мире начали делать много самолетов. Ну да, он бы обрадовался. Вот. Заплатит ему за это? Нет. Ну, вот. Но сколько, будет, кстати, у вас зарплаты? Зарплата значительно меньше, чем я просил. Ну, не знаю, 1 000 000 рублей в месяц. Ну, как вы понимаете, это же коммерческая тайна. Ну, меньше или больше просто? И все, вас не будут пытать. Меньше или больше? Ну, у меня лекция стоит 700 тысяч рублей. Как вы думаете? Значит, больше. 2 000 000. Ну, слушайте, это еще и возможности. Потом, зная вас, мне кажется, вы такой человек, вам дай за ручку подержаться, а дверь вы сами вышибете. Поэтому, знаете, тут зарплата, не зарплата. Я не удивлюсь, если через 5 лет Герман Оскарович как бы вас вместо себя пригласит возглавить Сбербанк. Или хотя бы вместо Льва Хасиса. Поэтому это, в общем, я думаю... Лев Аронович и Герман Оскарович для Сбербанка крайне важные люди. Это вот, правда. Я буду со своей стороны, так сказать, подносить патроны. Последний психологический вопрос, чтобы вас больше не мучить, и буду вас уже отпускать. Я вас замучил. Нет. Вы так вздыхаете тяжело? Да. Помогите. Нет, потому что я вздыхаю, потому что вы уже научились говорить, не знаю где, как конкретно. Вот я так с чиновниками общаюсь. Вот это, я не исключаю, что вот это то, но с другой стороны. Так я же ученый. Уходите от любого вопроса. Вам надо в чиновники, вот вместо Беглова. Кстати, вот могли бы ему тоже что-то посоветовать? Вот как вот сейчас негативное последствие вот всего этого снежного пиздеца убрать, вот вы как считаете? Что вот надо сделать, лучше, чтобы об этом все забыли? Лучше вот его убирать. Согласна. Беглова или снег? Снег. Кто руководит, неважно. Ну, вот. Вообще неважно. В моей картине мира все зависит от того, как настроены процессы. И вот кто будет руководителем, неважно, если процессы настроены. То есть Греф это неважно? Вообще неважно. Вообще не важно. Ну, как бы, если... Зрители услышали да, это. Да. Греф – это вообще не важно. Ну, то есть поставь на место Грефа сейчас. Нет, секундочку. Не важно, принципе, да, проблема состоит в том, что Герману Оскаровичу досталось огромное хозяйство. Удалось настроить бизнес-процесс. Да, ну вот. И он, собственно, этим занимается. И я уверен, что он будет невероятно счастлив, если в какой-то момент он может не сможет не прийти на работу, вот, а все будет работать как часы. Еще одна маленькая деталь касаемо вас. Помогите мне ее расшифровать. У вас каждый раз, простите за выражение, такой очень изъебистый, элегантный вид. То есть как бы вот тут голубая крошка сочетается вот с оттенком. Это все правда очень красиво. Спасибо. Но в этом прямо видно огромное, ну, как сказать, видно, что вы прямо тратите на это свое время. Значит, я честно вам скажу. Да. Вот, что значит, это значит? Во-первых, условно, сначала, такое качество про чек. Сначала мне было абсолютно, в принципе, наплевать. И моя любимая даже одежда. Цвет оправы, понимаете? Он не черный, а тоже темно-синий, если приглядеться, с коричневым и серым, что сочетается с жилеткой. Если я вообще такого не видела никогда. Если это какой-то пир-оттенком просто. Если бы я был в черном, то очки были бы черные, да, вот объясните, были бы коричневые. Вы прям, то есть это что за качество такое? Значит, я вообще, моя любимая форма жилетка и халат. Когда мне пришлось стать публичным лицом, Лариса Васильевна мне сказала, значит, дорогой Андрей Владимирович, вы сейчас возглавляете крупную продакшн-компанию и извольте выглядеть так, чтобы это соответствовало, как бы сказать, имиджу компании. Вот. И я взял... Стилиста. Ну да. Пошел в ЦУМ, и он меня один раз надел, одел. Вот. Я посмотрел, как он меня одел. Мне что-то понравилось, что-то не понравилось. И теперь у меня очень просто. Два раза в год я заезжаю, беру все размеры, которые есть мои. Вот, смотрю, что идет, что не идет. Что идет, и моего размера я покупаю. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Возьму книжечку с собой, с автографом. Ставьте лайки и подписки, друзья.